Глава 5. Александра Давид Ниэль. Тибет. Для женщины конца 19 века отправиться за моря в поисках выгодной партии, как это делали осаждавшие колонии англичанки из рыболовецкого флота, было верхом авантюризма. Потерпевшие неудачу возвращались домой с клеймом «порожний рейс» и навсегда оставались в глазах общества закоренелыми неудачницами. Как можно было умудриться не справиться с такой простой задачей, если в британском Радже на каждую женщину приходилось по четверо, как правило, доведенных до отчаяния, мужчин? В те времена мир стремился свести роль женщины к роли хранительницы домашнего очага, но во Франции постепенно набирало обороты пока еще маргинальное феминистское движение, требовавшее для женщин право голоса и право работать вне дома. В семье Луиз Эжени Александрин Мари Давид, более известной как Александра Давид Ниэль, 1868-1969 годы, столкнулись два мира. Ее мать была консервативной католичкой и хотела, чтобы дочь получила традиционное воспитание, тогда как отец исповедовал левые взгляды, дружил с Виктором Гюго и участвовал в революции 1848 года. Александра часто ходила вместе с отцом на Винсентский вокзал, чтобы посмотреть на отбывающие поезда. Куда направлялись их пассажиры? Какие удивительные места их ждали? Железнодорожная сутолока пробудила в маленькой Александре жажду путешествий. Будущая писательница родилась в 1868 году в Сен-Манде и с детства не умела держать себя в рамках установленных для женщин ее эпохи. При первой же возможности она перелезала через ограду, отделявшую сад от улицы, и исследовала окрестности. «Бегать я научилась раньше, чем ходить», — призналась Александра годы спустя. Подпитываемая приключенческими романами, любовь ко всему неизвестному подтолкнула ее к первому побегу из дома. Когда в 15 лет она оказалась с семьей на каникулах в Бельгии, ей удалось объехать всю Голландию. Два года спустя она перешла через перевал Сен-Готтард в Альпах, чтобы добраться до озера Лаго-Маджоре в Италии. Затем Александру отправили изучать музыку и вокал в Королевскую консерваторию Брюсселя, но ее подлинной страстью стали буддизм и литература. К глубокому неудовольствию своей матери девушка перешла в другую веру. В 23 года она отправилась в первое большое духовное паломничество в Индию, находившуюся в то время под британским владычеством. Женщины конца 19 века никогда не путешествовали в одиночестве. Чтобы проигнорировать физические, интеллектуальные и моральные ограничения того времени, требовалось особое мужество. Нужно было научиться перестать оглядываться. А что о вас скажут или подумают? Отвергнуть традиционные, основанные на подчинении отношения, и смириться с тем, что от вас откажутся семья, друзья, общество. Ниэль решила, что для нее все это не помеха, и отправилась в путь. Вернувшись из Индии без гроша в кармане, она принялась искать новую возможность попасть на восток и уехала туда теперь уже в качестве оперной певицы. Александра попробовала себя в роли примадонны Ханойского оперного театра и музыкального директора одного из тунисских казино, где нашла нечто похожее на любовь. Первоначальные неудачи на литературном фронте — издатели не отваживались публиковать первые книги Александры, полные анархистских и феминистских воззваний, и понимание того, что к ней не станут относиться всерьез, пока она не выйдет замуж, подтолкнули девушку принять предложение руки и сердца Филиппа Ниэля, главного инженера тунисской железной дороги, ставшего впоследствии меценатом, поддерживавшим Александру в ее начинаниях. Постоянные отлучки Александры и ее нежелание иметь детей — не могли пойти на пользу отношениям супругов. Дети и приключения несовместимы, по крайней мере, пока дети маленькие. Любовь к ним удерживает тебя рядом, стоит уехать, и ты чувствуешь себя виноватым, словно украл у них не просто возможность быть с тобой, но нечто большее. Если поездка затягивается, мысли о детях становятся болезненными. Ты чувствуешь, что теряешь что-то, чего уже не вернуть. В моем случае после рождения моих трех сыновей, Алехандро, Родриго и Диего, к этому чувству добавилось и еще кое-что, что удерживает тебя от совершения неблагоразумных поступков. Внезапно я понял, что мне стало страшно находиться в зоне конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Причем страх этот был альтруистического характера. Я беспокоился не из-за того, что со мной что-то случится. Я переживал из-за них. В самих родительских чувствах заложено противоречие. Дети делают тебя более счастливым и одновременно менее свободным. Смирившись с тем, что Александру не удержать узами брака, муж довольствовался ее письмами из самых удаленных мест. В них путешественница рассказывала о невероятных вещах и сумасшедших авантюрах. Александра горела жаждой новых открытий, хотела без конца испытывать себя на прочность и любила делиться своими впечатлениями. «Твоя жена достойно несет твое имя», — написала она ему как-то. «Благодаря твоей поддержке и помощи я стану известной писательницей». Их брак окончательно распадается по причине того, что Александра, вопреки обещаниям, не хочет возвращаться. Месяцы оборачиваются годами, каждое следующее приключение оказывается сложнее предыдущего. Александра Давид-Ниэль решает стать первой западной женщиной, которой удастся посетить Лхасу, столицу запретного королевства Тибет. Она пробивается туда инкогнито, то выдавая себя за паломницу, то переодевшись отшельницей, то притворяясь попрошайкой. Красит волосы в черный цвет китайской тушью, обзаводится накладными косами из волос яка, чернит кожу сажей и надевает на голову шапку, подаренную друзьями из другого мира. Словом, готова пойти на все, лишь бы добиться своей цели. В пути ее сопровождает юный лама, с которым она познакомилась в Лаченском монастыре в Сиккиме, когда мальчику было 14 лет. Йонгден стал ее постоянным спутником на протяжении следующих 40 лет. Биографы Ниэль до сих пор гадают, был ли он для нее другом, любовником или приемным сыном, как пишет она сама в своих хрониках. Возможно, верны все три гипотезы. Свою первую вылазку в Тибет Йонгден и Ниэль предприняли в 1916 году и потерпели неудачу. В тот раз они попались британским властям, которые решили выслать Ниэль во Францию. Шла Первая мировая война, и Ниэль совершенно не хотелось возвращаться в охваченную огнем Европу. Поэтому мать вместе с приемным сыном отправились в новую Одиссею на восток, в путь длиной 8000 километров. Они передвигались на яках, мулах и лошадях, шли пешком, когда рядом не оказывалось вьючных животных. В Непале им удалось уговорить одного махараджу подарить им несколько слонов, чтобы продолжить путь. Путешественники пересекли Китай и Монголию, надолго задержались в Корее и Японии, после чего в 1921 году вернулись в Тибет, где сели в монастыре Кумбум. Следующие 3 года Ниэль провела, переводя на французский одни из самых древних сутр, известных на сегодняшний день, Праджня Парамиту, и готовясь к новой попытке проникнуть в Лхасу. Это тибетская столица — настоящая Мекка для буддистов. Любой истинный верующий должен совершить паломничество в Лхасу хотя бы раз в жизни. Это самое главное паломничество. На тот момент француженке-востоковеду исполнилось 54 года. Но она была твердо настроена дойти туда, увидеть все своими глазами и разведать, что же такое Лхаса. Кто лучше знает, что такое цветок? Тот, кто читал о нем в книге? Или тот, кто нашел дикорастущий цветок в горах? И вот они с Йонгденом отправляются на решающий штурм Лхасы. По расчетам Александры, их поход должен был занять 3 месяца. Она и подумать не могла, что на путешествие уйдет в 3 раза больше времени и что оно окажется гораздо тяжелее, чем предполагалось. Паломников задерживают непогода, дорожные неурядицы и даже бандиты, от которых Ниэль отбилась с пистолетом в руках. Но более всего тормозят путников неодолимая страсть Александры ко всему запретному и стремление выбирать самые малолюдные тропы. В своей «Одиссее. Путешествие парижанки в Лхасу» писательница рассказывает о встрече с британским офицером Джорджем Перейрой, первым европейцем, пешком проделавшим путь от Пекина до Лхасы. Хорошо зная эти места, он предлагает Александре воспользоваться имеющимися у него картами и проложить наиболее удобный маршрут. Перед Ниэль встает выбор – пойти обычным путем или через таинственные и малоисследованные земли По, обитателей которых считают каннибалами. Со стороны генерала было крайне неосмотрительно упомянуть, что никто еще не возвращался из земель По живым. Мой сосед не мог бы придумать лучших слов, чтобы подвергнуть меня соблазну, пишет Ниэль в своих путевых заметках. В тот день я приняла решение увидеть этот неведомый край. Большое спасибо вам, генерал. Вольно или невольно, вы оказали мне неоценимую услугу. Каждое препятствие становится для нее неодолимым искушением, а в Тибете препятствия встречаются на каждом шагу. Королевство снегов всегда занимало особое место в мечтах западных путешественников именно потому, что на его воротах висит табличка с надписью «Вход воспрещен». Географическая удаленность, сложный рельеф и ряд исторических факторов сделали его крайне труднодоступным, особенно для иностранцев, да и сами правители Тибета никогда не привечали гостей. Сначала это были ламы, изолировавшие свою страну в попытках сохранить теократию и уберечь ее от веяний нового времени. Затем британцы, не желавшие, чтобы кто-то другой занял их стратегические позиции в Центральной Азии. Сегодня это коммунистическое правительство, которое не хочет, чтобы кто-то видел, как оно подавляет идентичность и культуру тибетского народа. Ниэль стала первопроходцем в такого рода путешествиях, одновременно очень дальних, на тысячи километров от дома, и очень близких, потому что цель такого путешествия — обретение собственного «я». Она не искала ни материальных благ, ни литературного вдохновения, ни колониального гедонизма, ни сексуальных наслаждений. Ее не манил опиум, которому она предпочитала чай, не гнала вперед скука. Александра искала мудрости, просветления и неведомых истин. Ею двигало желание обрести смысл жизни, и оно подталкивало ее к тому, чтобы пробовать все, что встречалось на пути. Интерес к альтернативным философским течениям заставил Ниэль примкнуть к теософскому обществу мадам Блаватской, гуру восточного оккультизма и спиритизма. Ниэль открывает для себя тантрический секс, мистический спиритуализм и медитации. Проводит некоторое время в пещере на высоте 4000 метров над уровнем моря, одетой лишь в хлопковую тунику, в надежде достичь нирваны. И ей это практически удается. Она лишь чудом не умирает от переохлаждения. Пережив этот опыт, она объявляет себя йогом и решает, что обратной дороги нет. «Я изменила свою жизнь. Теперь мой дом был из камня, я лишилась всего и жила милостью других монахов. Путешествие в глубины своего «я». Сколько людей обожглось на этом пути?» Сначала к поискам самого себя призывают книги по саморазвитию, не помогающие никому, кроме их автора и его банковского счета. Затем к ним подключаются интернет-гуру самого разного пошиба, обещающие указать верный путь. А когда все это не срабатывает, многие решают искать себя на Востоке. Живя в Таиланде, я то и дело натыкался на очередного неофита, уверенного, что он найдет ответы на все свои вопросы где-нибудь в буддийском монастыре. Некоторые из них даже брили себе голову, наряжались в оранжевый балахон и пытались, как правило, безуспешно, жить по монастырским правилам, не есть после полудня, медитировать часами, отказаться от порабощающих человека соблазнов, в том числе от секса, и соблюдать 227 правил поведения Виная Питака, обязательных для монахов, следующих традиции Тхеравады. Впрочем, как это ни печально, сами тайцы следуют им далеко не всегда. Приезжающие в Таиланд западные новообращенные не знают, что здешняя версия буддизма щедро разбавлена анимизмом и самыми разными суевериями. Да, Будда играет в этой религии большую роль, но не менее важны магия, призраки и абсурднейшие суеверия, к которым порой относились всерьез даже мои образованные западные друзья. Тайские храмы далеки от благочестия. В газетах то и дело всплывают очередные разоблачения о поразившей эти обители коррупции, гулянках, азартных играх, нарушениях целибата и употреблении наркотиков. Самый известный монах страны в 90-е годы прошлого века, Янтра Амара, впал в немилость после того, как выяснилось, что он состоял в сексуальных отношениях с последовательницами и активно посещал бордели во время заграничных поездок. Уже позже, в пандемию коронавируса, послушников известного храма Пхан Сао в Чиангмае уличили в организации алкогольных вечеринок, и они вынуждены были давать объяснения. В свое время я делал репортаж о монахах храма Канчанабури, что неподалеку от Бангкока, превращенного в приют для находящихся на грани вымирания тигров. Несколько лет спустя этих монахов арестовали за торговлю животными. Даже традиционные процессии, в ходе которых осуществлялся сбор пропитания, остались в прошлом. Теперь монахи предпочитают, чтобы заказы им доставляли на дом. Из-за непрекращающихся скандалов тайцы отказываются от древней традиции отдавать детей в монастыри хотя бы на несколько месяцев. Но европейцы и американцы все еще надеются обрести там подлинный Восток. Впрочем, их поездки часто сводятся к туристическому буддизму, не имеющему ничего общего с одержимостью Ниэль, которая даже после 3 десятилетий паломничества по святым местам по-прежнему чувствовала потребность лучше узнать это учение. Я хорошо понимаю Ниэль в ее неудержимом влечении к запретным местам, подобным Тибету. Стоит чему-то оказаться для человека недосягаемым, как оно тут же обретает невероятную привлекательность. Манит к себе, обещая великое вознаграждение, если только у вас хватит упорства преодолеть все встающие на пути препоны. Каждый раз, когда мне не разрешали въехать в ту или иную страну, желание попасть туда становилось все сильнее, превращаясь в навязчивую идею. Мьянманские генералы не хотят, чтобы журналисты или кто-либо еще был свидетелем репрессий. Я подкупаю их же чиновников, чтобы мне дали визу. Индонезийская армия не пускает меня на самую крупную золотую шахту в джунглях Папуа. Под покровом ночи в таких местах можно сделать очень много. Северная Корея желает оставаться самой закрытой страной, чтобы ее граждане не знали, что по ту сторону границы есть такая штука, как свобода. В первую свою поездку туда я выдавал себя за представителя компании, производящей бумажные изделия, во вторую — компании, торгующей женским нижним бельем. Полный абсурд, и тем не менее мне поверили. При этом я не чувствую вины ни за взятки, ни за ложь. Мьянманские чиновники настолько коррумпированы, что мои подарки едва ли могли подвергнуть искушению их добродетель ввиду полного отсутствия таковой. Кроме того, их зарплата составляет сумму меньшую, чем 100 евро, так что мою взятку можно рассматривать как финансовую помощь. Соврать режиму вроде северокорейского, лидеры которого приписывают себе сверхъестественные способности и сажают в концлагеря уже даже не тех, кто их критикует, а тех, кто их недостаточно энергично славит? Не вижу проблем. В 1998 году, когда я только приехал в Азию в качестве корреспондента, мне сказали, что попасть в Тибет у меня не получится. Пекин регулярно закрывал доступ в этот регион для иностранцев без какого-либо предупреждения и вновь открывал его, когда политическая напряженность спадала. Я воспользовался одним из периодов разрядки и присоединился к группе китайских туристов, отделавшись от нее, как только мы добрались до Лхасы, и меня отпустила горная болезнь. Средняя высота Тибета над уровнем моря составляет 5000 метров, столица расположена на высоте 3600 метров. Правители Тибета долго утверждали, что это самая высокая страна в мире, и никто этого пока не оспорил. Здесь находятся самая высокогорная дискотека, самый высокогорный корт и самые высокогорные дороги. Не успели мы приземлиться в Лхасе, как я почувствовал жуткую головную боль, словно мою голову сдавил борец сумо. Нехватка кислорода вызвала ощутимую дурноту. Но мне так хотелось посмотреть город, что я все равно встал на ноги и пошел, чувствуя, что буквально плыву по улице. День был ясный, чудесное солнце Центральной Азии, как называла его Ниэль, слепило глаза, как лампа в камере для допросов. Казалось, оно так близко, что достаточно протянуть руку, чтобы потрогать его. Все чувства притупились. Кстати, слепота в Тибете очень распространена. Офтальмологи предполагают, что причиной тому как раз ослепительный свет. Яркое солнце также служит причиной резких перепадов температур, от ледяного холода до жары, даже в зимние месяцы. Меня смутило еще сильнее, и мне пришлось вернуться в гостиницу с мигренью и головокружением. Любезная девушка на стойке администратора выдала мне кислородный баллон и посоветовала отдохнуть. Лечь отдыхать, оказавшись в Тибете? После того, как я чудом получил визу и потратил 2 суток на то, чтобы пересечь всю Азию? Да меня надо было приковать к кровати, чтобы я остался в номере. Я принял 2 таблетки аспирина, напялил бейсболку с козырьком подлиннее и отправился обратно в город, во дворец Патала. Там я познакомился с ламой по имени Дорхи, предложившим мне услуги гида и ставшим для меня таким же спутником, как Йонгден для Ниэль. Вместе мы объехали страну, которую Ниэль описала в путешествии парижанки в Лхасу. Место, не похожее ни на одно другое на планете. Величественные пейзажи, расцвеченные уникальным сочетанием красок. Бирюзовые озера, ярко-синее небо и белые заснеженные горы. Горизонт, блестящий, как дискотечный стробоскопический шар. Пестрые молитвенные флаги, развивающиеся на ветру. Символ несбыточных надежд. На свободу, на гуманизм, на мир. Долины, изрезанные редкими дорогами, на которых то и дело из-за поворота показывается очередная группа паломников, бредущая к святым местам. Предлагать подвести бесполезно. Путь должен быть тернистым, незапятнанным искушениями и максимально аскетичным. На какой-то безымянной дороге, затерявшейся среди холодных степей, наша машина заупрямилась и встала. Дальше не поеду. На мгновение в моей голове мелькнула мысль, что если Бог, к которому мы оказались максимально близко, не услышит наших молитв, нас ждет одинокая смерть в одном из самых красивых мест в мире. Я сказал Дорхи, что это хорошее место, чтобы умереть, но его вера, в отличие от моей, была крепка. «Все будет хорошо», — ответил он. Тут же появился небольшой автобус с паломниками, как выяснилось, не все были готовы брести до пункта назначения пешком, и остановился рядом с нами. Оказалось, что у автобуса пробило колесо. Водитель вышел на улицу, решил свою проблему и затем, с неспешностью свободного духом человека, принялся за починку нашей машины. Уже скоро мы снова были в пути. Пока машина катила по трассе, я думал о том, что где бы ни застала меня смерть, это место точно будет не таким красивым, как Тибет. Пересекая долины, окруженные теряющимися в облаках ледниками, я чувствовал себя крошечным и незначительным. Гималаи оказывают на путешественников удивительное воздействие. Ваше «я» после возвращения оттуда кажется гораздо менее важным, чем до поездки. А разве не ради этого мы и отправляемся в путешествие? Чтобы понять свое место в мире и осознать, что ты просто один из многих и не сильно отличаешься от других? В некоторых деревнях, где мы останавливались, никогда раньше не видели белого человека. Когда я с моим огромным носом и покрасневшей от солнца кожей здоровался с детьми, они разбегались от меня будто от демона. Флаг коммунистической партии Китая развевался над входом в Тибет, но не в душах тибетцев, хотя они и подавляют в себе ненависть к захватчикам, считая, что это чувство недостойно буддистов, но в душе у народа Тибета глубокая рана, и солнце не помогает ей зарубцеваться. Люди прячут фотографии Далай-ламы, высланного в Индию после последнего китайского вторжения в 1959 году, и молча молятся ему. Режиму не удалось стереть воспоминания о нем, несмотря на многолетнюю ссылку и запреты. Те, кто был не в силах справиться с духовной пустотой, образовавшейся после изгнания духовного лидера, отправлялись в опасное путешествие по горам, чтобы увидеть его в Дхарамсале, где эмигранты воздвигли свой маленький Тибет. Далай-лама к тому времени превратился в знаменитость, к которой приезжали звезды Голливуда. Да и сам он без конца путешествовал по миру, как буддийская версия Иоанна Павла II. Он популяризовал свою веру, способствовал открытию новых школ по всему миру и сделал буддизм крутым. Его образ жизни полностью соответствовал моему видению независимости. Невозможно быть счастливым, если твое счастье зависит от других. Я познакомился с Далай-ламой, пребывающим в изгнании в Индии, и реинкарнация мудрости показался мне счастливым человеком. Он постоянно смеялся и был удивительно оптимистичен, даже когда говорил о будущем Тибета, культурное наследие которого методично уничтожалось коммунистическим режимом Китая. Передо мной был лидер несуществующей и никем не признаваемой страны. Его ученики сидели по тюрьмам, тибетская система образования была уничтожена, его соотечественники превратились в преследуемое меньшинство на собственной земле. Он сам провел не одно десятилетие за пределами Тибета, бессильно наблюдая за его уничтожением. Пекин собирался самостоятельно назначить его реинкарнацию, выбрав кого-нибудь посговорчивее и попатриотичнее. Тибет бился в агонии, Но Далай-лама достиг того, что его душевное состояние перестало зависеть от неподконтрольных ему вещей и чужой ненависти. Он сам был хозяином своего настроения. «Когда мы меньше думаем о себе, нам легче переживать свои страдания», — сказал он мне. В результате, когда китайский лидер в очередной раз объявил о новых репрессиях против тибетцев, Далай-лама даже не испытывал желания врезать ему от души. «Ведь сделая он это, проблема бы все равно не решилась. Буддизм — самая прагматичная из всех религий. Но гнев омрачил бы его дух. Вместо этого Далай-лама предпринимал невероятные усилия, чтобы поставить себя на место угнетателя и постараться понять его. Я дал себе обещание попробовать жить так же, когда вернусь домой. В конце концов, мои горести были куда как ничтожнее, чем те, что у Далай-ламы. Оказавшись посреди огромной пробки, я сделал глубокий вдох и сказал себе, что нет смысла злиться из-за неизбежного. Я поеду, когда дорога освободится. Не стал желать своему мадридскому главному редактору, уверенному, что Тибет находится в Африке, застрять денька на три в лифте. Спокойно, как любящий отец, отвечал на все вопросы детям, отвлекавшим меня от работы посреди чудовищного аврала. Это были дни великого смирения, мира с самим собой и единения с ближними. Целых два дня, если быть точным. А потом дух буддизма покинул меня. И, как я ни старался, мне не удалось его удержать. Спустя какое-то время я запросил новое интервью с Далай-ламой. Мне хотелось задать ему другие вопросы и заодно получить еще одну дозу гармонии невозмутимости. Но на этот раз я получил отказ. Вернувшись из Тибета, я попытался поговорить об увиденном со своими китайскими друзьями из Пекина. Они таращили на меня глаза размером с блюдце и пожимали плечами. Складывалось впечатление, что я говорю с ними о чем-то, что происходит на Марсе. Кто-то из них отвечал, что Китай просто ведет себя так же, как европейцы в своих колониях. Или как американцы с индейцами, которых сначала практически истребили, а потом превратили в туристическую достопримечательность и стали брать на роли злодеев в кино про Дикий Запад. И в этом они, пожалуй, были правы. Западная кожа груба, как у слона, когда речь заходит об ошибках собственных и нежна, как у коралловой рыбки, когда дело касается ошибок других народов. Тибетцы послушали Далай-ламу и приняли свою судьбу со смирением, лишь изредка поднимая голову. Через несколько лет после моего интервью с Бодхисаттвой сострадания я вернулся в Тибет, чтобы рассказать о самом радикальном и необычном протесте, о котором я когда-либо слышал. Монахи и ламы сжигали себя. Десятки людей. Из Тибета приходили страшные кадры. Священнослужители обливали себя керосином, поджигали и молча стояли, пока огонь пожирал их тело. Задача протеста была в том, чтобы привлечь внимание, но это сработало очень ненадолго. Большинство иностранных журналистов не писало о протестах из страха лишиться визы. Западные политики замалчивали происходящее, потому что Китай превратился в важного торгового партнера. Нужно было экспортировать товары, а не принципы. Что такое несколько сгоревших монахов по сравнению с огромным растущим рынком, которому нужно все больше самолетов, посудомоечных машин и автомобилей? Я решил отправиться в Тибет освещать протесты. Но армия наглухо перекрыла все подъезды туда. Мне удалось пробраться за кордоны утром на рассвете в багажнике автомобиля. Оказавшись на месте, я скрытно проехал через несколько городов и деревень, взял тайком несколько коротких импровизированных интервью, постоянно опасаясь, что меня обнаружат власти, и при первой же возможности выехал обратно. До этого я думал, что мое первое путешествие в Тибет было сложным, но теперь оно казалось мне прогулкой по Диснейленду. Думаю, Ниэль могла бы мной гордиться, ведь я последовал многим ее советам из путешествия парижанки в Лхасу. Не задерживаться надолго в одном месте, носить незаметную одежду, не говорить больше необходимого и, самое главное, найти хорошего сопровождающего. Одного из смелых ребят, готовых рискнуть жизнью, чтобы помочь репортерам рассказать истории, которые иначе никогда бы не вышли за пределы таких мест, как Тибет. Александра Давид Ниэль не отказывалась от своего намерения добраться до Лхасы. Это была уже пятая ее попытка проникнуть в Тибет, самая сложная и опасная. С самого начала Александру преследовали сомнения. «Смогу ли я одержать победу? Доберусь ли до Лхасы?» Посмеявшись над теми, кто запрещает доступ в Тибет, спрашивала она себя. «Арестуют ли меня по дороге, или же, потерпев окончательный крах, Я найду свой конец на дне пропасти? Упаду от пули разбойника, либо как лесной зверь? Умру от болезни под каким-нибудь деревом или в пещере? Она наслаждается всей этой неопределенностью и рвется навстречу опасности. И хотя на пути Александру действительно подстерегают неожиданности и испытания, знание Гималаев помогает ей достичь цели. Она провела немало времени, изучая буддизм в монастыре соседнего королевства Сикким, где завязала отношения с местным махараджей Сидеконгом Тулку, так что могла с гордостью говорить, что была первой западной женщиной, удостоенной аудиенции 13-м Далай-ламой Тхуптеном Гьяца. «Я единственная буддистка Парижа», — сказала она Тхуптену, пораженному тем, что женщина, да еще и иностранка, может искать просветление. Тот Далай-лама был очень похож на другого, с которым я познакомился 80-летий спустя. Он оказался талантливым политиком и реформатором, сумевшим на протяжении некоторого времени сохранять независимость. Земли богов перед напором Российской, Британской и Китайской империй. Его удача закончилась в 1904 году с вторжением индийского военного контингента Британской империи, легко совладавшего с оборванной тибетской армией, воевавшей мечами и камнями против ружей. Тхуптен бежал в Монголию, британцы взяли Лхасу. Но уже через несколько месяцев устали от этой кампании. Возможно, их доконала горная болезнь. Подписали договоры, необходимые для сохранения своего влияния в этих местах, и ушли, освободив место китайцам. Когда Ниэль пересекала Тибет, в королевстве снегов по-прежнему было неспокойно. Пенчен Лама, второй по значимости человек в тибетском буддизме, бежал, опасаясь ареста за свою близость с Пекином. Но французской путешественнице было не до ориентальной драмы, как она сама ее называла. Все, включая политику, отступало на второй план перед приключениями. На полпути до Лхасы в Кокьендо Ниэль повстречалась с датским торговцем, возвращавшимся в Шанхай после неудачной попытки добраться до тибетской столицы северным путем. «Очередное радостное известие для нашей путешественницы. Предприятие становится все сложнее, многим оно оказалось не по плечу. Ниэль пишет, что переживает самый счастливый период в своей жизни, потому что знает, пути назад нет». Именно так, странствуя по миру, она хотела бы прожить остаток своих дней. Непокорный, запретный Тибет манит ее к себе. Это место безжалостно, кажется, что оно создано не для людей, что его обитатели сделаны из другого теста. Даже сама смерть в Тибете — испытание с учетом того, насколько твердая здесь земля. Какое-то время Ниэль проводит с местными жителями, которые обычно сжигают своих покойников. Поскольку леса вокруг практически нет, им приходится идти на различные ухищрения. Тела лам варят в котле со сливочным маслом, а обычных людей вывозят в горы, рубят на части и оставляют на съедение стервятникам. Когда звери съедают плоть и от тела остаются лишь совершенно сухие кости, родные покойного собирают останки и передают их ламе, который принимается их толочь, превращая в порошок, пишет Ниэль. Француженка средних лет и подросток лама пробираются сквозь снежные завалы при минусовых температурах, взбираются на перевалы, которых избегают даже местные, днями живут без еды, питаясь кореньями и кипятком, держатся подальше от паломников, чтобы те не догадались, что одна из двух членов группы — иностранка, и меняются ролями, говоря, что Ниэль — служанка при молодом господине. Нередко именно Йонгдену, приемному сыну, который возбуждает такую ревность в муже, вечно ожидающему Ниэль в Европе, приходится вызволять путешественников из разного рода затруднительных ситуаций. Они живут на милостыню, собираемую в пути. В хорошие дни им достается суп из репы и немного сушеного мяса. Иногда немного цампы, жареной ячменной муки с молоком яка и костным мозгом коров, составляющей основу тибетской кухни. Путники спят под навесом или под открытым небом, спасаются от опасностей в ночи, стараясь не будить людей и не злить собак. Вдвоем взбираются без кислорода на горы высотой в 6000 метров. Это при том, что меня, например, горная болезнь свалила от простой прогулки по Лхасе. Часами бредут по снегу в самодельной обуви из шкур животных. Иногда им удается продвинуться вперед, иногда приходится отступать. Если перед ними закрывается одна дорога, они ищут другую, не отчаиваясь. Если важен сам путь, какая разница, когда достигнешь цели? «Путешествие парижанки в Лхасу» — хорошая книга для тех путешественников, которые начинают орать на сотрудников аэропорта, когда вылет задерживается на несколько минут, готовы выброситься из окна гостиницы, обнаружив в номере таракана, и ограничивают вылазки за пределы отеля ближайшими торговыми центрами с кондиционером. Сегодня, когда путешествия стали простыми и быстрыми, путешественники превратились в вечно недовольных неженок. Оказавшись в африканской деревне, они жалуются на то, что пиво недостаточно холодное. Взяв такси в Бангкоке, начинают торговаться, при том, что пересечь весь город из конца в конец здесь стоит столько же, сколько просто включить счетчик в Лондоне. Они хотят в дороге домашнего уюта и возят с собой подушку на случай, если гостиничная окажется жестковата. Питаются едой быстрого приготовления, чтобы не отравиться, и таскают за собой чемодан размером с небольшой бункер, видимо, чтобы при необходимости укрыться в нем от опасностей. Современные туристы твердо убеждены, что места, куда они направляются, и их жители должны адаптироваться к ним, а не наоборот. Местные власти идут туристам навстречу и пытаются угодить им, потому что рынок этот высококонкурентный, а стало быть, турист всегда прав. Исторические центры городов подстраиваются под вкусы приезжих. Фастфуд, магазины одежды, отвечающие моде стран, откуда явились туристы, обменники для валюты и лавки с сувенирами «Made in China», даже если вы находитесь в Египте. Реальность полностью переплелась с тематическим парком развлечений, так что можно, потратив целое состояние, пересечь мир и оказаться в местах, которые не отличишь от точки, где начиналось путешествие. Предположим, что правительство Китая, например, не хочет, чтобы иностранцы посещали Тибет. Дескать, им будет тяжело переносить горную болезнь, да и, не дай бог, перепугаются, почем зря, увидев на улицах столько солдат. Что же делать? А что, если построить новый Тибет, более дружелюбный и политкорректный? И тут китайцы, обладающие отменным чутьем, вспоминают, что в последнее время активно ведутся споры касательно того, где именно находится рай, описанный Джеймсом Хилтоном в его «Потерянном горизонте», и решают поместить его в Джундяне, части Тибета, входящей в китайскую провинцию Юньнань. У дороги ставят огромный плакат с новым названием уезда — Шангри-Ла. Приезжают строительные краны, все старые дома и кварталы сносятся, вместо них возводят точно такие же, но новые. Какая, в конце концов, туристам разница, сколько этим домам, тысяча лет или месяц, если на фотографии они будут выглядеть одинаково? Строятся торговые центры, открываются десятки отелей, в названии которых обязательно присутствуют слова «священный», «рай» и «вечный». В священном дворце, недавно открытом на Центральном проспекте, есть все, что только может быть в отеле, и даже немного больше. Настоящая нирвана. Диван в номере обтянут искусственной шкурой тигра, в тумбочке лежат презервативы, баллоны с кислородом, чтобы не бояться горной болезни, 3400 метров все-таки, и китайская версия Виагры, коробочка с надписью «Мощь Востока», активатор мужской силы. В одном из новых, из тех, что растут как грибы после дождя, кафе, я встречаю молодых французских туристов, Эльзу Файнер и Акселя Дерюс. Они приехали сюда 2 дня назад, проделав 12-часовое путешествие на автобусе. Им не нравится то, что они видят. В путеводителе сказано, что здесь когда-то находилась Шангри-Ла, но мы в это не верим, говорит Дерюс. Как это? Чем это вам не Шангри-Ла? В книге Хилтона 1933 года это райское место описано как прекрасная долина, окруженная заснеженными вершинами, над которой высится буддийский монастырь. В Джундяне все в наличии. Есть и долина, и горы, и буддийский храм. Ну, конечно, это Шангри-Ла. Чтобы развеять все сомнения, китайские пропагандисты собрали маститых экспертов, которые, разумеется, подтвердили этот факт. Опять же, посмотрите на карту. Да и стюардесса рейса 5939 авиакомпании China Eastern сказала нам перед приземлением: «Пристегните ремни, уже скоро мы приземлимся в Шангри-Ла». Китайские власти постановили, что монастырь, о котором писал в своей книге Джеймс Хилтон, это Джанлинси. Стоит туристу только подъехать к монастырю и выйти из машины, как его тут же атакуют школьники в традиционных тибетских нарядах. У большинства, правда, из-под них виднеются обычные западные штаны. За каждую фотографию с ними они требуют 2 юаня. «Мы сегодня не учимся и решили пойти сюда немного заработать», — говорит Чилин. Он держит на веревке барашка, призванного придать больше убедительности его образу типичного тибетского ребенка. «Вечером мы с моим фотографом Ричардом Джонсом, в полной мере проникнувшись райской атмосферой, отправляемся ужинать и попадаем в ресторан, который решил не подстраиваться под туристов. Здешний шеф-повар специализируется на обезьянах. Тушки животных распластаны на столах, гости ковыряются в них палочками, выискивая самые мягкие вкусные части, например, мозг. Ричард, мой постоянный спутник в поездках по Китаю, предлагает тему для репортажа. Заказать на ужин обезьяну, съесть ее и описать наши впечатления, дополнив мой текст его фотографиями. Хозяин ресторана притаскивает нам обезьяну на веревке. Если она нас устроит, он приготовит ее с овощным гарниром. «Да, пожалуй, я не смогу ее съесть», — говорю я. «Я тоже», — соглашается Ричард. В итоге мы уходим в поисках чего-нибудь не настолько традиционного. Интересно, появился ли уже в Шангри-Ла Макдональдс? В Чжундянь ежегодно приезжали порядка 10 тысяч туристов. После того, как его переименовали в Шангри-Ла, их число превысило 1 000 000. Массажные салоны, караоке и сувенирные лавки заполонили собой обновленный старый город. Но стоит отъехать немного от центра, и перед тобой предстает тибетская жизнь, какой она была на протяжении тысячелетий. Традиционные 4-этажные дома из белого камня на фоне пронзительно-зеленого пейзажа и белоснежных вершин. Местные жители, которые по-прежнему прячут среди своих пожитков и под коврами фотографии Далай-ламы. Стоит зайти к кому-то в гости, и любая, даже самая нищая семья предложит вам все, что у нее есть. Дети, в отличие от тех, которых я видел в глухих тибетских деревнях, не убегают от меня. Они привыкли к туристам. Джеймс Хилтон писал, что его нирвану нельзя найти на карте. Как бы то ни было, рай совершенно точно не может располагаться за кричащей неоновой вывеской со словом «рай». В конце концов, перед Александрой Давид Ниэль и ее спутником предстает едва различимый величественный силуэт здания, указывающий, что они добрались до окрестности Лхасы. Это дворец Патала, и чем ближе они подходят, тем больше он становится. «На этот раз нам удалось», — говорит Ниэль своему товарищу. И тут же признается, что в Лхасу ее толкнуло не только желание увидеть этот город, сколько сам вызов — суметь добраться до него. Оказавшись у цели, Александра испытывает разочарование. Город встречает путников гвалтом улиц, праздничной новогодней эйфорией и лунным затмением. Йонгден говорит, что это подарок богов, позаботившихся, чтобы жители города не раскрыли их с приемной матерью раньше времени и дали им возможность узнать это место получше. Время для их авантюры было выбрано идеально. Бродя по улочкам, они наталкиваются на процессию. Во главе ее сам Далай-лама, восседающий на кресле, обитом желтым с золотым шитьем шелком. За ним следует военный оркестр, исполняющий британские марши. Небо озарено отблесками бенгальских огней. В храме Джоханг перед Александрой и Йонгденом предстает позолоченная деревянная статуя молодого Сиддхартхи, еще не превратившегося в Будду. Им удается послушать знаменитого тибетского мудреца, преклонного старца, к которому стекаются паломники со всей страны. Нет в мире народа более доверчивого, чем тибетцы. На каждом углу здесь попадаются наделенные сверхъестественными силами оракулы, провидцы и ламы, готовые предсказать вам будущее, зачастую совершенно бесплатно, полагая, что любой человек имеет право знать свою судьбу. Никто не ведает лучше тибетца, каким будет завтрашний день. Скорее всего, причиной тому близость неба и богов, жизнь на самом пороге их дома. Порой кажется, что ты сам слышишь их шепот. Когда луна снова осветит ночь, иди по лунной дорожке, и ты вернешься домой. Отощавшая после долгой и тяжелой дороги, одетая в лохмотья, притворяющаяся местной жительницей, Ниэль не вызывает у лхасцев никаких подозрений и свободно передвигается по городу. Никому и в голову не приходит, что она не из этих мест, и уж тем более из Франции. Большинство принимают ее за паломницу из королевства Ладакх. Статус инкогнито позволяет ей смешаться с людской толпой на рынках и в храмах, насладиться празднествами и почувствовать себя первой западной женщиной, прошедший по улицам этого запретного места. Александра приходит к выводу, что это счастливый город, в котором и нищие, и богачи чувствуют себя одинаково чистыми и живут в свое удовольствие. Действительно ли это было так, или просто все радовались Новому году? Или тибетцы, как и их верховный владыка Далай-лама, просто знают секрет того, как обрести счастье во мраке? Александра Давид Ниэль смотрит на город с высоты дворца Патала. Храмы до горизонта, монастыри, рынки, дома и паломники, спешащие к святым местам. Писательница думает, что сделали бы западные народы с Алхасой? Построили бы широкие проспекты, воздвигли бы памятники, разбили бы парки, сделав город функциональнее и удобнее для жизни. И путешественница внутри Ниэль яростно отвергает это видение. Да избавят боги Тибета его столицу от небоскребов и спроектированных садов. Ламаистский Рим среди голых гор, песков и камней под ясным небом по-своему красив и величествен. Проведя 2 месяца в Алхасе и так и оставшись неузнанной, Александра уезжает домой, чтобы поведать о своей Одиссее, в которую многим сложно поверить. Пересуды о рассказах Александры Давид Ниэль длятся по сей день. Некоторые утверждают, что совершить все описанное в книге «Путешествие парижанки в Алхасу» просто невозможно. Что описанная Александрой дорогой непроходима в принципе. Ниэль было 55 лет, когда она попала в Алхасу. Как ей удалось справиться со всеми тяготами пути? Холодом, голодом и усталостью. Другие задаются вопросом, почему она не сделала в тибетской столице ни одной фотографии. В 1924 году в этом городе уже были фотографы, которые могли бы увековечить ее подвиг. Ниэль никогда не обращала внимания на скептиков. Вернувшись во Францию с Йонгденом, она отказалась воссоединиться с мужем, который ждал ее долгие годы и надеялся на второй шанс. Вместо этого Александра со своим любовником, секретарем или приемным сыном, что за путешествие без загадки, занялась писательством и продолжила путешествовать. Свое последнее путешествие в Гималаи она совершила, когда ей было за 90. Умерла Александра в 1969 году в возрасте 100 лет. При этом незадолго до смерти она, по всей видимости, планировала очередную эскападу, поскольку решила на всякий случай обновить свой загранпаспорт. Ее пепел развеяли над рекой Ганг вместе с пеплом ее неразлучного спутника ламы Йонгдена, которого она пережила на 14 лет.